В отношении невольниц на ту же ногу, что и жильцы по квартирам, и уж, конечно, не Прасковья бы Семеновна им запретила, пренебрегали своими возможными привилегиями. Младший, потому что был безумно и без всякого успеха влюблен в Фраскиту и, перенося от нее тысячи обид, насмешек и неприятностей, не поднимал даже взгляд на других женщин. От Федора Фраскиткина смерть пророчила густым своим голосом опытная Антонина. «Развести бы их», – рекомендовала Федосия Гавриловна. Прасковья Семеновна презрительно фыркала. «На кой ляд? Чтобы этот буйвол вовсе рехнулся от ревности, да раз по десяти на день бегала ее проведывать, забыла, как он в прошлую зиму изломал Ваньку Кривулю. Того еще не хватало, чтобы жильцы друг на дружку смертным боем шли». Лусьева никогда ни раньше, ни позже не видала человека, так страстно влюбленного, как Федор. Это было настоящее сумасшествие от любви. Он совсем разучился говорить, целыми днями молчал и все думал. Если Фраскита была у него на виду, он не отводил от нее глаз. В остальное время сидел в передней на скамье и тупо смотрел на носки своих сапог, гвоздя мозги одной и той же больной мыслью. «Зарежет тебя Федька!» – все в один голос остерегали Фраскиту. Она, гордо раздувая сильные ноздри типичного еврейского носа, говорила: «А ну!» Буластова, дорожа Федором, увещевала его: «На кой дьявол она тебе далась?» «Жениться желаю». «Нашел на ком, лучше не выберешь?» «Не желаю». «Да и как женишься? Ты русский, она еврейка». «Выкрещу». «А если не захочет?» «В Турцию увезу. Там есть город Салоники, я уже знаю, был. Там греческие попы зали рукаво с кем хошь». «Однако, парень, у тебя это обмозговано», — с почтительным любопытством рассматривала его Буластова. «А вдруг не перевенчают?» «Ейную веру приму». «Ну?» Буластиха только качала головой. «А лучше бы ты свое это баловство прекратил. Такой прекраснейший молодой человек, и из себя картина, плюнь, одна она, что ли, среди каких красавиц живешь?» «Не желаю», — угрюмо мурчал Федор, изучая носки сапог. «Ах, черт бравастый! Ну, хочешь, прикажу, чтобы жила с тобой». «Не желаю, чтобы приказывать». «Тьфу!» Гостям Федор Фраскиту не ревновал, а если ревновал, то хорошо скрывал скрипение своего сердца, ремесловить. Но ни один жилец, никто из мужчин-завсегдатаев, часто вхожих в буластовский вертеп, не смел и думать об ухаживании за Фраскитой. Классическая трепка, которую корпусной слон задал жильцу Ваньке Кривуле, легендарным предостережением огласилась по всем квартирам. «Я вас убивать не стану», – орал на самое Буластиху чопорный фронтоватый немец, домовый годовой врач ее, доктор Либесворт, популярнейший в своем роде на весь Петербург специалист, с которым, однако, пациентки избегали раскланиваться при встречах. Медицинским надзором этого гения особого рода буластовские затворницы были окружены едва ли не с большей тщательностью, чем подвергаются ему настоящие регистрированные проститутки». Его же услугами предотвращались редкие в среде этой невыгодной для хозяйки беременности. «Я не могу. Ваш слон действует мне на нервы. Ну что, собственно, в том, если я даже и увлекся? Ну, разумно вас спрашиваю, ну что? А он, этакое грубое...» Доктор с отвращением произнес: «Грубое животное? Нет, я и говорить о нем не хочу. Однако мой цилиндр стоил 25 рублей. Вы, мадам Буластова, можете вычесть там с него или как вам угодно, но я ставлю вам в счет 25 рублей. Да-с». «Ты что же, облом?» – налетала Прасковья Семеновна на Федора. Тот смиренно принимал плюходействие, но повторял: «Не желаю, чтобы...» «Хоть бы вы, чертовки, отбили его у Фраскитки, которая-нибудь», – озлилась Прасковья Семеновна. «Я, Федор, если ты не образумишься, кажись, стряхну стариною, сама за тебя примусь». «Ваша воля хозяйская», – уныло басил созерцатель своих сапог, – «но токмо я, чтобы в законный брак желаю». Другой слон, звали его Артамоном, был человек делового характера, солидной лакейской складки, читатель газет, знаток биржевой хроники, скупец, мелкий ростовщик и в доме, и вне дома человек с капиталом и с будущим. Он уже четвертый год жил в постоянной связи с княжной, о которой Маша еще у Рюлиной слыхала, как о главном буластовском козыре, держал ее в большом повиновении и новых побед не искал. Когда Маша вступила в корпус, княжна была в отлучке под охраной той же Анны Тихоновой, украшал своим присутствием ирбитскую ярмарку. «Каждую зиму посылаем», – повествовала Маша Федосия Гавриловна. «Прошлый год 11 тысяч хозяйкиной пользы вышло, да Артамон 4 билета купил, а чем Анна Тихоновна и Зоя Маркеловна попользовались, это уж их счастье не расскажут. Тоже, небось, с отпусями в чулке под пяткой привезли, а то и все 1000. Вещи княжна получила, очень значительные браслеты, кольца, шубку песцовую. Мне чудеснейших соболей подарила, потому такое серединное место, именитое купечество».